Глава 16. Вадим. «Да ты супер как выступила!» — воскликнул уверенно, загружая вещи дочери в машину. «Я б так никогда не смог». «Ты-то, конечно!» — буркнула она. «Вон стопы какие. Сегодня тянуть будем». «Согласен», — поднял руку в безоговорочной капитуляции. «Пусть даже завтра встать не смогу нормально». «Третье место», — вздохнула Ника. Зал новый для нее, большой очень. Переволновалась и чуток запуталась. Третье место — это хороший результат. Я потрепал медаль, а потом ее за нос. «Куда хочешь поехать? Выбирай любое место». Ника задумалась, перебирая в памяти все парки развлечений, детские кафе и интерактивные площадки в Москве. «Пап, поздно уже. Если ехать в остров мечты, мало покатаюсь, туда нужно с утра и на целый день. Давай завтра, как только проснемся, поедем, а сегодня к бабе Нине. Там дед, баб Маша, я им купальник покажу, обруч побросаю, давай?» «Похвастаться хочешь?» — скупо улыбнулся я. «Ну, немножечко», — захихикала она. «Папа, а ты у мамы про чупу спросил?» Осторожно так поинтересовалась. «Спросил». Я выехал с парковки и повернул на запад. Она согласна, почти. «К бабе Нине, так к бабе Нине». Я родителей Кати не видел с конца февраля, как ушел из дома. Я не то чтобы боялся встречи, но стыдно, пиздец, как было. Ну и прабабушка Кати немного пугала, если честно. Припарковался прямо напротив окон квартиры Румянцевых, вышел вместе с дочерью, вспомнил кусты шиповника, в которые Катя прыгала, от меня убегая. Такая ностальгия. Код домофона набрал. Удивительно, насколько точна мышечная память. Я ведь не помню его, если спросить. А пальцы на автомате по кнопкам пробежались. В дверь позвонили и ждать принялись. Ворчание бабы Маши сразу услышали. Потом и сама появилась. «О, явился, кобелина!» Вероничка прыснула от смеха. Я обреченно голову опустил. «И вам здрасте, баба Маша». «Привет, солнышко мое. «Это она Ники, естественно». «Ты беги, раздевайся, а я папе твоему пару ласковых скажу». Дочь, конечно же, не осталась отца родного защищать, а тут же скрылась в глубине квартиры. А я приготовился люлей огребать. «И не стыдно тебе, Вадик?» Бабе Маше можно было называть меня как угодно, я не спорил. «Вадик, Додик, Шмодик, ради бога вообще». Она вроде в возрасте уже, небольшого роста, приятно полненькая, но грозная, ух. Правда, отходчивая и жалостливая, особенно к молодым мужчинам. «Поматросил и бросил», — продолжала она. «Дитя сделал и в другую койку прыгнул, Дон Жуан хренов». Я только голову ниже опустил. Против бабы Маши контрнаступление не работает. Лучше сразу сдаться и повиниться. «Есть будешь?» Я же сказал, отходчивая. «А что есть? Реально голодный, да и соскучился по-домашнему». «Суп, котлеты, пюре. Тебя, дрыща, есть чем покормить. Пошли». Я разулся и на кухню пошел, считая себя наполовину прощенным. «Нина Михайловна и Алексей Викторович дома?» — поинтересовался я. «Поздороваться нужно и в глаза посмотреть. Они люди хорошие, меня сразу приняли, даже когда Мальвина моя отталкивала раз за разом». «В Ашан поехали, скоро приедут». «Вероника, ты кушать будешь?» — громко спросила она. «Сначала номер покажу», — крикнула в ответ Ника. «Я репетирую». «Егаза», — махнула рукой баб Маша. «Ты хоть позови, как готова будешь». «Угу, пока не заходите». «Суп? Обязательно». Кивнул я и через 10 минут наворачивал рассольник с соленым салом и горячим хлебом. Так только у тёщи кормят, но серьезно. «Баб Маша, вы теперь бизнес-леди у нас». «А то!» — приосанилась она. «Катька рецепты выманить хотела, но я своих секретов не выдаю. У меня прямо второе дыхание открылось. Хоть работай, хоть замуж выходи». «Баб Маш, если бы я был чуть поопытней...» «Да нахер ты мне нужен?» — воскликнула, прервав мой комплимент. «С красивыми мужиками морока одна, блюдуны все до единого». И руки на столе сложила, приблизив ко мне лицо. «Ну, что у вас там с Катериной вышло?» Спросила так, будто не прошло больше полгода с нашего расставания. А она что говорит? «Мне правда было интересно. Хуями, наверное, кроет. Хотя нет, Мальвина моя другая. Она молча презрением обольёт». «Да ничего», — в сердцах ответила баб Маша. «Мол, не подходите друг другу». Столько лет подходили, а тут прямо несовместимые. Я тоже возмущён был. «Ну и что блядствовать начал?» — добавила она. Я ложку до рта не донёс, чуть не подавился, закашлялся жуть. Это уже ближе к делу, и стыдно так стало. «Мам, отстань от Вадима!» В кухне появилась Нина Михайловна, а за ней папа Кати с пакетами. «Давайте помогу», — вскочил я. «Сиди, кушай», — ответил Алексей Викторович. Но я всё равно поднялся. Руку крепко тестю пожал, тёщу обнял. Перед ней было невыносимо стыдно. Она настолько мудрая женщина, советом помогала мне лично не раз. «Нина Михайловна, простите, что не заезжал», — сказал, когда вдвоём на кухне остались. Деда Ника быстро ангажировала, как и прабабушку свою. Неудобно было. «Да ладно», — мягко улыбнулась она. «Что уж вспоминать. И на бабу Машу не обижайся, она резкая порой в выражениях». «Она честная», — ответил я. «Вышло, как вышло», — развела руками тёща, заполняя холодильник. «Что же вам через силу вместе жить? Если не любите, то не любите. Пойду руки помою и второе тебе разогрею». Она ушла, а я прихерел. «Не любите? То есть Катя не любит меня? Сейчас или давно? Если сейчас, оно и понятно. А если давно? Может, остыла ко мне Мальвина ещё раньше? Может, заинтересовалась кем?» «Нет, Катя никогда бы не предала меня. Она всё в лицо говорила. Смелая, гордая, резкая такая. Очень искренняя. Всё на лице написано. Жаль, что сегодня почти не смотрела в глаза мне. Ничего я прочитать в них не смог». «Пап, иди смотреть шоу», — позвала Ника. «Мы очень хорошо проводили время. Тем более, что на этот раз в шпагат пытались усадить не меня, тесть отдувался. Но Веронике срочно понадобились булавы». «Ник, их нет в рюкзаке», — сказал я, проверив всё. «Ну вот». Она повесила нос. «А я хотела новый элемент показать. Лада Юрьевна научила». Я выдохнул и собрался было объяснить, что их нет, и если конючить, то они не появятся. Вероничка ребёнок достаточно лёгкий в общении, но понудеть любила. «Ладно, я привезу». «Давай, па. Они у меня в комнате, наверное, в шкафу лежат, на нижней полке с инвентарём». Уходя, поблагодарил за обед. «Баб Маш, спасибо за рассольник. Он у вас самый вкусный». «Одним рассольником вас, кобелей, не удержишь», — отозвалась она. «Мама!» — тут же вмешалась тёща и глазами на Нику показала. Баба Маша встала меня проводить, но бухтеть не перестала. Не простила, видимо, до конца. «Катька учила, а ты всё равно на сторону побежал». И впечатала в меня живой, острый и очень понимающий взгляд. «Ну сейчас нормально тебя кормят, а?» «С хлеба на воду, баб Маш». И ушёл. Руки золотые только у Кати. Это я уже хорошо понял. Я сел в машину, практически на 100% уверенный, что когда приеду, булавы будут уже не нужны, но... Вероника сегодня чемпионка, а я обещал выполнять все её желания. Ключи у меня были, но не уверен, что могу вот так запросто зайти в свой дом. Или бывший дом. Я только припарковался, когда увидел бирюзовый Макан в подземный паркинг нырнувший, и за ним устремился. Катя вернулась. «Вадим?» — удивилась, когда рядом с её машиной поравнялся. «А Ника где?» — обеспокоенно в салон заглянула. «Она у твоих родителей, и ей срочно понадобились булавы». «Булавы?» — воскликнула Катя. «Серьёзно?» Я кивнул. «И ты десятку км махнул, чтобы булавы взять?» — иронизировала Катерина язвительная. «Представь себе, я был спокоен. Дочка попросила». «Ну, пошли за булавами», — вышла из парши Катя. Мы молча поднялись на 12-й этаж. Она двери открыла, и я словно в другой жизни оказался. Я помнил запах нашей квартиры, энергетику, мелочи, которые раньше не замечал. Вазы с цветами, подсвечники с оригинальными свечами и пахучие палочки в прикольных банках. «Сейчас принесу», — сказала Катя. Я в гостиную прошел. Заметил сразу, что шторы другие, и ковер возле камина больше не зебровой расцветки. «Мяу». Баян вышел поздороваться. «Привет, дружище». Я подхватил его и прижался к рыжей шерсти, и он даже не вырвался привычно. «Баян соскучился», — показал Кате, когда вышла с булавами. «Баян, поедешь жить с Вадимом?» — строго спросила Катя. Он, естественно, свою сытую жизнь в женском царстве ни на что не променяет. Прыгнул на пушистый белый ковер и пузом кверху лег. «Я б, может, тоже так лег, только кто меня пустит?» Катя бровь подняла, без слов показывая, что без меня здесь все прекрасно себя чувствовали. «Ну что же, так мне и надо». Я взял булавы, но случайным взглядом за приоткрытую дверь спальни зацепился. Пошел на каком-то интуитивном уровне. «Вадим?» — возмутилась Катя, но я уже оценивал новую обстановку. Здесь стало очень светло. Прозрачные длинные занавески пропускали свет беспрепятственно и красиво клубились на ореховом полу. Белоснежное пушистое одеяло, гора подушек с нежным кружевом и большая напольная лампа в виде французского зонтика приятного зефирного цвета. Ни намека на мужчину. Женский будуар, и со стен пропали наши совместные снимки. «А где фотографии?» Мальвина упрямо подбородок вздернула. «Кать, фотки где?» «Блядь, ну не на свалку же истории отправила». Мы поднялись на второй этаж, где была вторая гостиная. Большая очень, мы здесь елку на Новый год ставили и отдыхали большими компаниями. На белом рояле, на котором толком играть не умел никто, так бренчали собачий вальс, Катя сделала зону со снимками. Разные рамки, разные фото. Очень стильно, но... Здесь был и я. Много совместных фотографий, счастливых. Но теперь они не висели в сокровенном месте, а были частью интерьера. «Если хочешь что-то забрать, пожалуйста». Она подошла и длинными пальцами провела по белой лакированной поверхности инструмента. «Пойдём, на Маяковке на качелях покатаемся». Неожиданно даже для себя предложил. «Мне на воздух нужно, срочно, иначе с ума сойду». «Лишний. Я теперь здесь лишний». «Полонский, ты меня пугаешь. Тебе подростковая романтика не близка вроде». «Пойдём». «Я занята», — дёрнула плечом, отворачиваясь. «Боишься, что ли?» «Я дразнил ее, да?» «Вот еще. «Мальвина Алексеевна, прошу», — пропустил первую к лестнице. «Вадим, тебе бесполезно просить не называть меня так, а?» «Абсолютно». Молодежь веселилась и тусовалась, а мы пристроились на крайней качели, единственной свободной. «Помнишь, мы ночами здесь качались, когда ты беременной была?» «Угу. Меня так хорошо укачивало, что тошнота проходила», — улыбнулась она. «Странно. Наоборот, должно было быть, а мне помогало». «Ну, секрет не только в этом», — мимоходом заметила я, заставляя ее вспыхнуть, как мака, в цвет. «Качели мы не всегда использовали по назначению. Чаще, презрев общественные нормы и любовью, занимались. Тогда камер здесь еще не было, а мы так хотели друг друга». 4 утра, беременная женщина и очень возбужденный мужчина. «Вадим, я спросить хотела», — кусая губы, произнесла Катя. «Мне важно знать, поэтому не лги, пожалуйста». Я удивился, признаться. «О чем, Кать? Ты любил меня вообще? Или ее забыть пытался?» «Кого?» «Я даже не понял сразу». Ее, свою первую любовь. И на меня глаза подняла. «Мне начало казаться, что весь наш брак — сплошная сублимация», — призналась честно. «Ты такая умная у меня». Я в охапку ее сгреб и на колени посадил. «Но иногда такая дура». «Сам дурак». И спрыгнуть попыталась. «Нет, Мальвина, не позволю, пока на вопрос твой не отвечу». Я прижал ее к себе и губы нашел, безошибочно узнал вкус и запах. Катя ослабела от неожиданности и яростного напора, позволила языком внутрь пробраться и жадно выпить потрясающую жаркую мягкость. Ее поцелуи всегда были такими сладкими, горячими, добытыми в бою. Я захмелел, словно дорогого коньяка бахнул, редкого, уникального. Тело напряжением прошило, обжигающее возбуждение кровь разогнало с полоборота одного прикосновения от близости самой нужной женщины. Сейчас не 4 утра, мы не так беззаботные, а вокруг толпа народу. Но я хотел Мальвину свою, прямо сейчас и навсегда. Я такой идиот. Сволочь. Ну или сволочь. Катя оттолкнула меня и проворной козочкой соскочила с колен. Пальцем угрожающе ткнула в воздух и грозно произнесла. «Не смей меня касаться, Полонский. Никогда больше». Я ответил, Мальвина. «Вопросы о моих чувствах еще есть?» «Да пошел ты!» И резко крутанулась на каблуках. «Нахер!» И убежала в сторону Бронной. Я улыбнулся и подставил лицо моросящему дождю. «Если тебя посылают, значит, крыть нечем». «Чего же ты хочешь, Катя?» Тихо у ветра спросил. «Чтобы догоняли или отпустили?» «Я никогда не спрашивал раньше, всегда догонял. А теперь?» «Не знаю. Готов ли снова биться в закрытую дверь? Есть ли хотя бы доля шанса, что мне откроют?» «Не знаю на оба вопроса. Я не тот, она другая. Непонятная. Интересно, Катя сама себя понимает?»